«Уверена?» — все же спросил Ташира, тоже заметив слаженность в действии противницы, правильно ту оценив. Пускай и открывать спину перед членом Испады было по меньшей мере неразумно и граничит с самоубийством, но и терять переоценившую себя верную подчиненную тоже не хотелось. После того происшествия с Кусакой и поддельным Хёринмару он, как никто другой, осознал истинную цену верности. Когда за ним охотился едва ли не весь второй отряд, Норангику не просто не усомнилась, но и сплотила весь их отряд, формально оставаясь под домашним арестом, но при этом активно пользуясь своим положением и знакомствами, чтобы разобраться в происходящем и найти доказательства невиновности своего командира. Подобное не могло не остаться незамеченным, ни им, ни главнокомандующим, но Мацумата не побоялась возможного наказания. «Уверена», — решительно кивнула Рангику. «Оставлю их на тебя», — обозначил кивок Ташира, уходя в поступь и появляясь перед Испадой и оставляя за спиной тройку подчиненных Трес. «Внимание всем!» — разнесся по полю боя не по-стариковски громкий и сильный голос главнокомандующего. «Используйте всю свою силу, чтобы уничтожить наших врагов. Даже если вашу плоть изрежут до костей, сражайтесь до последнего. Не позвольте врагам ступить на землю общества душ. Вперед!» Эти слова ознаменовали собой начало генерального сражения между пустыми и синигами, от которого решится судьба не только жителей этого города, но и всего мира синигами. Отступать и перегруппировываться больше не выйдет. Позади, готы, впереди, враги. Либо ты, либо тебя, иного не дано. В ту же секунду все сорвались в атаку на своего законного и исконного врага. Почти, но об этом позже. Тут же взявший неплохой темп Ташира начал покрывать клинок льдом, стремясь сковать оружие медленно отступающей противницы. В какой-то момент получилось подловить и приморозив клинок противницы к своему, он одной рукой сформировал атакующее кидо в упор. Той секунды, что он потратил на создание заклинания для члена Испады, оказалось более чем достаточно, чтобы разрушить лед, разорвать расстояние, увернуться от уже летящего огненного шара и выпустить желтый энергетический слэш, вбивая капитана в асфальт, откуда через мгновение вылетел самонаводящийся ледяной дракон, а затем еще и еще, девятиглавый, стремящийся разорвать и проморозить до костей жертву, дракон раз за разом атаковал успешно уходящую от него юркую цель. Всего на мгновение замедлившись, Тиа выстрелила Сера со своего меча, разом уменьшив количество голов до трех, а после, отведя клинок назад, заблокировала атаку своего противника со спины, направив свою Риацу в меч, до того, что он начал испускать желтое свечение и выстрелив Сера теперь с руки, добив маячивший неподалеку ледяной конструкт. Халлибл Фсанида настигла не ожидавшего такой скорости мальчишку, ударив клинком. Каким-то шестым чувством ощутив опасность, самый молодой из капитанов успел подставить клинок, но выросшую силу удара и высвободившуюся энергию уже удержать не смог, отправившись в стремительный полет, а вслед за ним несся еще один светящийся желтым Риацу слэш. Стоит признать, такую силу далеко не каждый день встретишь, с легко заметными уважительными нотками сказал Ташира, которого спасли выросшие из спины ледяные крылья. Еще не полное высвобождение, но определенно уже и не шикой. Из всех ран он получил лишь длинный порез на неведущей руке, уже промороженный и не доставляющий особых неудобств. Конечно, скорость движения данной конечности и контроль над ней несколько просели. Плюс Унахана не забудет напомнить, что попытка зашить рану льдом не самая умная из посещавших его голову затей, но по крайней мере о кровотечении можно забыть, да и на один бой даже такого варварского метода хватит. Силу, судя по голосу, усмехнулась Тея. «Ты правда думаешь, что я, Треса Испады Айзина сама, показала хотя бы половину всей своей силы? Не сравнивай меня с обычными арранкерами, это мало того, что в корне неверно, так еще и оскорбительно. Не знал, впрочем, это уже не важно. Банкой, дай Гурин Хёринмару». Уже было поврежденные крылья мгновенно стали больше и даже на вид крепче, вырос массивный хвост, а руку с клинком покрыл ледяной панцирь в форме головы дракона. Следующие Сера с меча он спокойно принял на крылья, мгновенно ответив ледяным слэшем, а затем градом таких же ледяных перьев. Уйдя от первого и ударной волной отбив вторые, те, развив максимальную до высвобождения скорость, насела на мальчишку, ударами заряженного клинка отправив того в долгий полет, позволив себе на миг отвлечься в пользу своих фракционов. Апачи и остальные уже победили успевшую их неприятно удивить Рангику, после чего немного попинав побежденных синигами для острастки, повели свою химеру на один из столпов, удерживающих Каракуру в духовном мире. Атаковать главнокомандующего? Спасибо, ищите дурочек дальше. Один только взгляд на этого сухонького старичка заставлял инстинкты вопить об опасности, вынуждая Арранкарак инстинктивно обходить его десятой дорогой и ни в коем случае не злить. Благо он хоть сам пока не атакует, а потому не пойти ли им всем дружно на другой конец города, к тому столбу хотя бы, откуда стража уже выбили. Тем более зря, что ли Айзин сама на последнем совещании Эспады говорил, что атаковавший главнокомандующего автоматически вычеркивается из его армии по причине обращения самоубийцы в пепел. Становиться самоубийцами или обращаться в пепел фракционы Трес не пожелали, свалив на безопасную, как им показалось, дистанцию. Облегченно вздохнув и переведя взгляд на уже вернувшегося Ташира, за спиной которого теперь были три ледяных цветка, каждый из которых состоял из четырех фиолетовых лепестков в форме бриллиантов. Теперь она могла уже не сдерживать свои самые мощные массовые атаки, а потому, мсти, Тибуран, взявшийся из ниоткуда водяной кокон окружил ее, а уже через секунду распался, не оставив и следа. В истинной форме вся ее одежда исчезла, как и татуировка Эспады. Остатки маски пустого, бывшие ранее уродливым воротником, закрывающим и всю нижнюю часть лица, исчезли, сменившись на наплечники с выростами, похожими на плавники и больше подчеркивающими грудь, едва прикрывая интимные зоны наростами. На животе у нее появилась тонкая, похожая на позвоночник структура, которая идет от талии до нижней части груди. Бедра прикрывает костяная мини-юбка на темной ткани, а на ногах массивные костяные сапоги до колен. Такие же массивные перчатки до локтей прикрывали руки, а ранее небольшой клинок вырос до огромного акульего зуба с выемками жабрами на обеих сторонах. Какое бесстыдство, себе под нос пробурчал Ташира, стараясь одновременно не смотреть на подобное пренебрежение морали и не выпускать из поля зрения опасного противника. Надо ли говорить, что первое у него получалось заметно хуже второго? В конце концов, он молодой растущий организм, в котором даже несмотря на свою духовную природу гормоны берут свое, ему простительно. Впрочем, все мысли на эту тему были мгновенно вымыты из головы, когда единственный взмах массивного клинка породил слэш, мгновенно преодолевший разделяющее их расстояние, и лишил его левой руки. Учитывая, что и правая была, мягко говоря, не ахти, опасность от него заметно снизилась. Впрочем, Тия и не думала расслабляться. В Эспаде хватало уникумов, что могут отращивать новые руки, изменять свое тело или и вовсе продолжать эффективно драться и без верхних конечностей, так почему же таковым не найтись и среди синигами? Так что, ощутив опасность со спины, Трес нисколько не удивилась, отбив атаку, якобы лишившегося руки Ташира, и выстрелом Сера в упор, отправила того в бреющий полет с одним крылом. Впрочем, тот быстро то восстановил, а один из лепестков за его спиной, задетый краем Сера, немного оплавился, не спеша восстанавливаться, как все остальное. В следующую секунду многотонный стремительный поток воды чуть не раздавил тело Ташира, заставив резко уходить в сторону. Следующий, ничем не уступающий предыдущему, поток был встречен на меч, стремительно обращаясь в лед, а Ташира вздохнул с облегчением. К счастью, Хёринмару являлся сильнейшим зампакта ледяного типа во всем обществе душ, а потому заморозить воду вне зависимости от ее количества было для него не проблемой, главное только успеть хоть раз коснуться ту клинком. Правда, он совсем не ожидал, что атака, обращенной в лед водой, может быть лишь прикрытием для очередной энергетической атаки, которую уже не заморозить, вынудив того снова лишиться крыльев и одного из лепестков. С другой же стороны, пока в воздухе хватает влаги, он может восстанавливать свои крылья бесконечно, чего не скажешь о лепестках. Осталось 11,5, считай 10. Вздохнув, он поднял зампакта на уровень груди и, подчиняясь его воле, с земли и до самого неба выросли 12 многотонных ледяных столпов, что медленно раскрутившись сомкнулись вместе, дробя и замораживая кости противника. По крайней мере, так было со всеми врагами до Эспады. Сейчас же один из его сильнейших приемов не просто не причинил вреда, но и обратился в воду, которую Трес не преминула направить против него же самого, добавив еще и своей силы. Чудовищной силой цунами прокатилась по городу, сметая деревья и автомобили, топя как врагов, так и союзников, что не успели уйти в небо, и заметно поднимая уровень воды в городе. В одном месте вода приобрела иной оттенок и, разбивая ледяное крошево, вылетел потрепанный Ташира. Не успея он установить ледяной купол и приморозить себя к земле, точно утонул бы или был смят многотонным давлением сплошной водной массы. «Это было близко», — на выдохе произнес Ташира, грудь которого прострелила болью. «Похоже, одно из ребер сломано». «Прекрасно, а ведь я ее так и не задел. Это истинная сила Испады?» Тем временем, поднявшись повыше и на всякий случай осмотревшись, он увидел то, чего здесь быть не должно. Сияющий мерным, но куда более тусклым, нежели должен светом, на одной из улиц стоял барьер, похоже, установленный лейтенантом Кирой незадолго до обрушения цунами. К счастью, барьер выдержал, спасая жизнь своему создателю и еще двум находящимся без сознания лейтенантам, включая Ирангику, но вот повторной, даже более слабой атаки, барьер точно не выдержит, сметая синигами. «Твои друзья?» – спокойно спросила стоявшая прямо над ним Трес. «Не стоит так на меня зло смотреть, капитан, я прекрасно понимаю твои чувства, потому даю тебе выбор. Мы можем продолжить сражаться здесь, но тогда никто не гарантирует, что случайная наша атака их не заденет, или можем переместиться в другое место, например, к одному из стоящих столпов. А тебе-то какое дело, Трес?» Зло ощерился Ташира, прекрасно понявший, что его только что взяли в клещи. «Согласится, и тогда один из четырех столпов точно будет разрушен. Откажется, и тогда пустая может чисто в отместку специально бить по выжившим, заставляя своего противника думать только об их защите, что, учитывая ту, с кем он дерется, гарантированное самоубийство. Умирать не хотелось, но становиться причиной гибели своего любящего выпить, пошлого и не всегда выполняющего свои обязанности, но главное верного, несмотря ни на что, лейтенанта, не хотелось еще больше. Говорю же, я прекрасно понимаю твои чувства», — спокойно повторила Тия. «Не пойми меня неправильно, но Айзин сама дал четкое указание уничтожить четыре столпа и обезвредить или убить всех, кто этому мешает. Прямо сейчас я могла бы легко ударить еще более сильным каскадом, чем ты уже видел, убивая их и заставляя тебя выложиться на полную только для того, чтобы выжить самому, а после добить истощенного капитана. Я же предлагаю тебе продолжить нашу битву в другом месте, и не стоит меня винить в том, что попутно я выполняю волю Айзина сама, Гейрер». «Ладно», — зарычал Ташира, атакуя Тию градом заостренных ледяных пик, благо воды в округе было более чем достаточно, так что он даже не особо потратился, после чего сорвался в стремительный полет, изредка продолжая отстреливаться от преследующей его пустой ледяными конструктами. Ну, а то, что он летел в сторону одного из столпов в прямо противоположном направлении от раненых синигами, так это просто случайность и ничего более. «Мне приятно знать, что ты так же печешься о своих товарищах, как и я», — спокойно продолжила Тия, когда Ташира стал на том самом столпе, к которому они и летели. «А сейчас приготовься, эта атака будет решающей. То же самое я хотел сказать и тебе», — упрямо смотря прямо в глаза Трес, — произнес Ташира. Последняя атака лишила его сразу целого цветка, а потому затягивать бой было нельзя. Неизвестно, сколько еще столь же эффективных приемов есть в рукаве у противницы и сколько раз она может их повторить, а потому выхода не было. Либо он применяет его сейчас, либо, скорее всего, не применит вовсе. Хьотен Хиккаса, подчиняясь его приказу, из сгустившихся небес на землю посыпалось огромное количество белого пушистого снега. Ощутив опасность, Трес моментально прервала свою атаку и вместо этого обрушила огромный поток воды в небо, образуя ледяную корку на пути снега. Пару секунд казалось, что это сработало, но затем многотонный ледяной барьер просто смело, а на землю посыпались белые снежинки, замораживая все, к чему прикасались, в форме ледяных цветков. Вскоре из земли и до самого неба вырос огромный столб голубых цветов из чистого льда с Трес внутри. Финальная техника Хёринмару, к которой его тело просто не готово, а потому чувствует дикий, промораживающий до глубины души холод, вкупе со значительной потерей Риацу, превращая его из молодого, но весьма опасного капитана, в грушу для битья, даже для неопытного лейтенанта, только недавно получившего свой пост. С другой стороны, как только последний из ста лепестков падет, жизнь того, кто его коснулся, закончится. Прекрасная техника, единственный шанс избежать которой, быть за пределами радиуса действия, составляющего без малого 15 километров. С другой стороны, Трес уже доказала, что способна легко обращать его лед в воду и использовать ту против него же, но эта техника иная. Тут совершенно иной уровень опасности, и каждый из 100 цветков надо обратить в воду до того, как они распустятся и падут, что сделать невозможно, даже для члена Испады, но опять же, носитель. Прервал его мысли ледяной зампактодракон. Твоя власть над льдом недостаточно, чтобы удержать ее. Хюринмару, Ташира был сильно удивлен сразу по нескольким причинам. Первое, его зампакта смог с ним заговорить не во время медитации, а в реальном мире. Второе же, власть над льдом, что ты имеешь в виду? Ты слаб, и не думая щадить чувства синигами, проговорил зампакта. Я не первый раз проявляюсь в мире, и твой уровень гораздо ниже сильнейшего из моих носителей. Неожиданно поникшим голосом сказал дракон, но раздавшийся следом за ним визг заставил Ташира закрыть уши и на секунду потерять ориентацию в пространстве, а ледяные цветы оказались разнесены в клочья. «Пусть сейчас я слаб, раздраженно, но все же с нарастающей уверенностью проговорил Хицугая, смотря на освободившуюся блондинку, но я буду стараться стать сильнее. Я преодолею все сложности и стану на уровень твоего сильнейшего носителя. Нет, я превзойду его, обещаю тебе, Хюринмару. Хм, это было бы неплохо», с усмешкой фыркнул ледяной дракон, а именно в такой форме он представлялся Ташира во внутреннем мире, когда открыл сначала свое имя, а потом и конечную форму. «Но для начала постарайся выжить», добавил он в том же веселом тоне. Рывок с атакой, мгновенно отошедший от экстремальной заморозки и такого же экстремального освобождения трес, был прерван неизвестной девушкой с мечом и маской пустого. Ташира поспешил ей на подмогу, руководствуясь простым правилом: «Враг моего врага, мой друг». К тому же, именно данная девушка ощущалась скорее как синигами, с капелькой силы пустых, в отличие от арранкеров. Возможно, новая поделка НИИ, мало ли до чего эти сумасшедшие ученые могли додуматься. Вот только его на выходе из Сюмпа сбила с настроя новая незнакомка, на этот раз орудующая копьем. В остальном же она была копия первой, синигами в маске. «Уйди в сторону, мальчишка. Сейчас время больших тетенек заниматься своими взрослыми делами. Постой пока в сторонке и попей молочка», заявила в это время первая неизвестная ехидным тоном, повернувшись в его сторону. При этом ее маска исчезла с лица, открывая наглую блондинистую пацанку. «Что, я не мальчишка, я, капитан Хицугая, запомни это, ты, кто бы ты там ни была», раздраженно прокричал он той. «И вообще, ты сама не выше меня, коротышка». Он мог еще стерпеть подколки от Рангику, учитывая, что когда-то давно именно она нашла его в Рукангае и начала обучать, направив по пути синигами. Так что такое было допустимо. К тому же рыжеволосая алкоголичка никогда не позорила его открыто при большом начальстве, только меж собой, что выглядело скорее как дружеское подтрунивание. А вот тут, явное оскорбление, которое он стерпеть не мог. «Ты кого коротышкой назвал, недоросль?» На лбу девчонки аж жилка выскочила от злости. Еще и Риацу полыхнула. «Будь здоров, она точно сильнее лейтенанта. Кто она такая? Хьяри, потом поваркуешь со своим парнем», встряла в их перепалку вторая, отбросив с трудом от себя Тию. «Лучше помоги мне, эта сучка слишком сильна. Эй, он не мой парень», еще пуще раскричалась блондинка. «ТСК, ладно, потом с тобой разберусь». Она вновь призвала свою маску и кинулась на арранкарку, стараясь дать передышку своей подруге. «Вот ведь, ладно, в самом деле, сейчас не до разборок, но и отступать я не намерен». Призвав силу своего зампакта, Ташира зашел со спины к отвлеченной трес и превратил окружившую ту воду в лед, направив ей в спину в виде острых сосулек. Но все пошло не по плану. В последний момент пустая смогла сильными ударами и слэшем откинуть девушек в масках, потом резко обернулась за спину, встретив взгляд парня и выставила перед собой лезвие короткого меча. Сначала Ташира ничего не понял, лишь почувствовал импульс Риацу, но ничего не произошло. Ни Сера, ни слэша, который он ожидал и был готов уйти в сторону. Вот только атака оказалась куда неожиданнее и страшнее. Первоначально насторожила резкая остановка ледяных снарядов, будто те на стену наткнулись, просто зависнув в воздухе. Затем они стали сливаться в одно целое, истаивая и переплавляясь в водяной шар. Хочет направить на него его же атаку, но это не сработает. Стоит ему коснуться его, как тот замерзнет и превратится в подконтрольный Хицуга и лед. Но все оказалось хитрее. Уже приготовившись к этому, Ташира ощутил опасность сзади. На одних инстинктах он попытался уйти в сторону, одновременно оборачиваясь и выставляя лезвие меча. Но было поздно. Его просто снес в сторону и приложило водяной шар огромный поток влаги, чтобы после уже со всей силы впечатать в землю. А ранкарка в этот раз, Видимо, решила не мелочиться и задействовала свой контроль над водой на огромной площади, а вот капитан 10-го отряда совсем упустил такую возможность из вида, привыкнув к прямолинейным атакам. Теперь же не только грудь, все его тело болело. Перелом ведущей руки, обеих ног, еще и внутреннее кровотечение, судя по сплюнутому на землю сгустку крови. Учитывая, что Ташира после предыдущего приема своего банка и так был далек от 100% своих сил и неплохо было бы пока восстановиться хотя бы наполовину, новые физические повреждения еще пуще усугубили ситуацию. Так что, как бы ни была сильна его гордость и желание поквитаться, но Ташира был отнюдь не дураком и знал, когда следует остановиться и предоставить действовать другим, а потому организованно отступил к своим товарищам и верному лейтенанту. Это, конечно, не госпиталь 4-го отряда с Унаханой во главе, что быстренько поставило бы его на ноги, даже после более тяжелых ран, но и от просто спокойного места он бы точно не отказался. Разве что жаль немного, что столб, удерживающий перемещение каракуры, попал под его хётен хиккаса, а потому вышел из строя. Примечание к части. https://pbs.twim.com/media/38/gsgaak.jpg/tehalibl. Истинная форма. https://cdn-hipwal.papercom.i82/27rnesvn.png. Ташира, банкой. Каракура. Стрелок. Примечание к части. Меня всегда смущало, что сильнейший в Испаде, примера, а не показывает вообще ничего стоящего, кроме волков. Дойти часть души и использовать тех, как пушечное мясо, просто глупость. Так что глупого слива Старка здесь не ждите. Фальшивая каракура. Немного ранее. Нелу, может, все же не будем драться? По птичьи, наклонив голову на бок, спросила Нелиэльту Адильшванг, приложив палец к краю губы. Айзин сама не приказывал убивать всех капитанов, а потому я буду признательна, если ты отступишь и не будешь мне мешать. Я ведь тоже не хочу лишних жертв. Да и в твоем состоянии драться со мной будет не лучшей идеей. Я бы и с радостью, леди, но Ямамото Сенсей четко указал, кто здесь враг, и я не могу его ослушаться, да и не хочу. В свою очередь могу предложить вам то же самое и даже пообещать, что не буду преследовать, если вы откроете Гарганту. Устало и немного грустно улыбнулся Укитаке. К счастью, сегодня у него еще не было приступов, иначе он бы уже лежал пластом, но опыт ему подсказывал, что это ненадолго. Все его попытки поддерживать форму со своим учителем, или старым боевым товарищем, именно так и заканчивались. «Тогда у нас и вправду нет выбора», — грустным голосом сказала девушка. «Тогда давай закончим этот бой как можно скорее. Я, Нелиэльту Адильшванг, Куатра Испада Айзина, сама вызываю тебя на дуэль. Я, Укитаке Джоушира, вынужден отклонить ваше предложение. В бою нет чести и правил, а потому все волны, станьте моими щитами, все молнии, станьте моими мечами». Сагьё но Катовари тихо произнес заветную формулу активации Шикая Укитаке, взяв клинок двумя руками. Засветившаяся катана разделилась на два парных клинка, связанных между собой толстым красным канатом с 5 серебряными квадратными подвесками. «Как пожелаешь», — произнесла Нелу, немного обиженная тем, что ее порыв в лучших чувствах был растоптан железной логикой синигами. В следующую секунду Укитаке едва успел заблокировать рубящий удар девушки. И пускай он был простым и даже не самым быстрым на его памяти, но все равно им будто из пушки выстрелили, отправив в стремительный полет. Кое-как восстановив координацию движения и отбив еще несколько более слабых атак, он попытался контратаковать. Неудачно. Почувствовав угрозу, Нелу не просто ушла в сторону, но и резко крутанувшись нанесла один единственный удар, который капитан едва успел принять на правый клинок. От силы арранка Укитаке снова ощутил себя ядром, выпущенным из пушки, и собственный клинок больно вдавило в ребра. Хорошо хоть у него заточка с внутренней стороны отсутствует, иначе ничего хорошего бы не было. Уйдя в поступь и появившись за спиной девушки, Джоушира начал атаковать сразу с двух рук, разумно рассудив, что уж один выпад она точно пропустит. Ощутив опасность, Нелу блокировала левый клинок противника и, отведя голову в сторону ровно настолько, чтобы получить лишь незначительный порез на щеке, атаковала в ответ. Розовая бала с кулака в упор выгнула Укитаке дугой, отбросив на пару сотен метров и проломив его телом один из домов насквозь. «Ха-а, ха-а, ха-а!» Тяжело дыша и вставая с развалин, Укитаке уже готовился активировать банкой, когда его настиг приступ, заставив упасть на колени и начать харкать кровью. То ли удар был нанесен в нужное место и с нужной силой, То ли реакцию члена эспады дестабилизировала его хрупкую систему равновесия, или просто звезды так сложились, болезнь снова дала о себе знать, превращая одного из сильнейших и опытнейших капитанов общества душ в безвольную половую тряпку, которая вообще непонятно как держится на этом свете. Краем глаза заметив тень своей противницы, у Китаки уже был готов умереть как... «Ой!» – испуганно пискнула девушка, приложив руки ко рту. «У Китаки-сан, как вы? Я не сильно вас ударила? Простите, не ожидала, что ваш приступ начнется так не вовремя». На него налетел смущенно испуганный зеленоволосый вихрь, пытаясь не то привести в чувство, не то выбить душу из тела оплеухами, что явно по недоразумению названы похлопыванием по щекам. «Воды», — прохрипел у Китаки. Ему срочно требовалось что-то выпить и прополоскать рот, пока его снова не выгнуло дугой от кашля. «Воды, но где же ее?» — не договорила недоуменная Нелу, когда ее лицо расцвело в догадке. «Тиотян, точно, сейчас я приведу Тиотян сюда, а вы лежите и никуда не уходите». После чего, никого не слушая, с места ушла в Санида. Учитывая, что у Китаки и так после приступа был нетранспортабельным, ему только и оставалось, что ждать и молиться королю, чтобы энтузиазм куратора его не добил. Это была бы точно самая нелепая смерть столетия, если не за всю историю общества душ. Немного ранее, Койот Старк, эх, как же напряжно, с трудом разлепив глаза, посмотрел на своего будущего противника полусонный примера. И ведь что самое паршивое, ему достался едва ли не самый опытный и опасный капитан из всех, за исключением разве что главнокомандующего. Ну точно мир хочет, чтобы он перестал валять дурака и спать 90% времени. А вот хрен ему, Старк спал, спит и будет спать несмотря ни на что. Может, мы симулируем драку? Симулируем, переспросил Шунсу и так, будто ослышался. Чего-чего? А подобного предложения от примера он точно не ожидал. Именно, даже кивнул, подтверждая свои слова Арранкар. Пока все остальные сражаются всерьез, мы сделаем вид, что деремся, а уже под конец разойдемся ничьей, ну или я могу сдаться, если победа для тебя принципиальна. Так мы и честь сохраним, и задание наших боссов выполним, и напрягаться лишний раз не будем. Эх, горестно вздохнул Киораку со вселенской печалью, посмотрев на Арранкара. В любом ином случае я бы так и поступил, но увы, Ямаджи наблюдает за нами и будет очень недоволен, если я буду сочковать без веской на то причины, и увы, мое желание поспать в тенечке не является таковым. Ах ты, Соня проклятый, разбушевалась наконец догнавшая нарочито медленная Санида пример Лилинит. Тебе только дай волю, и ты конец света проспишь, лежебока несчастный. И что это все значит? Снова сочковать собрался? Ну уж нет, не в этот раз. Прекратила пинать стоически выдерживающего все нападки своей второй половины, Лилинит полезла в большую прямоугольную аптечку на поясе, чуть ли не ныряя в нее с головой. Вот, с видом победительницы наконец что-то нашла девчушка, после чего резко подпрыгнула и ни грамма не жалея своего начальника вогнала шприц прямо в шею. Киораку невольно потер место укола. Как боевой ветеран и один из опытнейших капитанов, он неплохо разбирался как в лечении благодаря кида, так и в современной медицине людей, а потому знал, что так варварски колоть, прямой путь в могилу для пациента, и ему невольно стало жаль противника. Впрочем, в следующую секунду все иные мысли мгновенно испарились, под напором духовной силы. Риацу Старка вышла на полную, сходу пробив любую скрывающую технику и явив миру духовную силу, от которой даже у опытного Киораку холодок пробежал, а любого уровня лейтенанта грозило вырубить от одного только его присутствия. Судя по широко раскрытым глазам примеры, это стало для него такой же неожиданностью, как и для Синигами. Стоически игнорируя направленную на него жажду крови вперемешку со страхом, Койот закрыл глаза и попытался досчитать до 10. Обычно, даже такого легкого упражнения хватало ему, чтобы задремать, но, к сожалению, в этот раз не вышло. Пробегающая по телу энергия дарила бодрость, вымывала сон и заставляла действовать, вопреки желанию примеры. Резко дернув рукой, он схватил гордую собой Лилинит за шиворот, поднимая ту на уровень глаз. «Выпарю», — мрачно проговорил он, смотря прямо в бесстыжие глаза своей второй половины. «Ты только обещаешь, да обещаешь, но так ни разу меня и не наказал». Мрачный тон и давление Риацу не оказали ровным счетом никакого морального воздействия на наглую девчушку. «Сдам на опыты Нелу», начиная генерировать физически ощутимую жажду крови, пообещал примера. Для такого лентяя, как он, присутствие рядом практически никогда не унывающей куратора было настоящим испытанием, потому несложно догадаться, насколько его задела выходка фракциона. «Неа, не выйдет», — довольно осклабилась в руке премьер Лилинит. «Я и так состою в этом стукнутом клубе девушек Аранкарок, а больше ты меня ничем напугать не сможешь. От них, кстати, я и получила эту волшебную аптечку, забитую под завязку самыми мощными и действенными энергетиками, так что сон для тебя, дорогой Старк, скоро станет роскошью». Осознав такое предательство Яткова, своей второй половины, койот натурально взвыл, духовными колебаниями разрывая окна в целом квартале. Потрогав уши Киораку, убедился, что барабанные перепонки вроде бы целы, но состояние было такое, будто у него все органы перевернулись, а голова до сих пор звенела, заставляя капитана действовать с задержкой. Кто бы мог подумать, что Примера использует настолько подлую атаку, и это после своих же слов о симуляции боя. Зелю отдам, будто утопающий хватается за соломинку, попытался спасти свое величайшее сокровище первой в Испаде. Не то, чтобы он вообще мог позволить себе действительно так поступить, но и сдаваться так просто не хотелось. Не выйдет, чувствуя свою полную и безоговорочную моральную победу, даже облизнулась Лилинит. Если я правильно помню отсчет, то наш всеми нелюбимый безумный гений уже благополучно кормит червей, а больше ты меня на попечение сдать никому не сможешь. За что? Новая акустическо-духовная волна искажений ударила по городу, заставив трещать даже камни. В этот раз Киораку успел вовремя убраться из предполагаемой зоны поражения, не рискуя принимать ту на защитные кида. Лилинит. От испускаемой жажды крови поплохило даже Киораку, но на непрошибаемую девчонку, находящуюся в самом эпицентре воздействия, это снова не оказало ровным счетом никакого эффекта. «Я знаю, я молодец», — довольно покивала своим мыслям фракцион, после чего с силой повернула голову своего сонного командира в сторону Синигами. «А теперь вспомни, что мы находимся посреди боя, а твой противник — целый капитан и ученик главнокомандующего, да-да, вон того, злобно пилящего нас взглядом Дедугана, Шунсуй Киораку, и если ты не будешь серьезен, он вполне может нас убить. Дома поговорим», — горестно простонал Пример, отпуская свою своевольную ношу и становясь в боевую стойку, но не спеша доставать катану. «Киораку, ты уж прости за это представление и то, что сейчас будет, но Лилинит правильно сказала, а я не могу ей рисковать, а потому». Пальцы белой перчатки пробежались по рукояти, а чувство опасности ветерана первой войны с Квинси, даже несмотря на все их разделяющее расстояние, взвыли белугой. «Яйда», — произнес Старк, уже исчезая в Санида на максимально возможной скорости. «Пятое движение». Че что? Не сразу поверил своим ушам капитан восьмого отряда, но тем не менее инстинктивно ушел с линии возможного удара, одновременно отбивая две вспышки света. Третья перерезала мышцы на левой руке, а ведь не уйди он в сторону, ее бы и вовсе лишился. Четвертая прошлась по ноге, уменьшая подвижность, а пятая пропорола Хари, чуть не став для него последней. Пять одновременных ударов сразу с двух сторон. А ведь не зная он на таком приеме у Наханесаны, не увидев однажды его применение в реальности, пусть там и было всего второе движение, он бы уже падал на землю разрубленным на кусочки. Жуткая техника, хорошо хоть инстинкты вовремя подсказали об опасности. «А ты страшный противник, Аранкар-сан», приложив ладонь, светящуюся мягким зеленым светом, к ране, а после оторвав рукав своего любимого розового кимоно и плотно ту забинтовав, сказал капитан. «Чувствительность руки это, конечно, не вернет, но хотя бы не так сильно отвлекать будет». Проделав ту же манипуляцию с ногой и с грустью смотря на подпорченное одеяние, он с тяжелым сердцем скинул его на землю. А ведь не обладая он амбидекстрией, бой можно уже было заканчивать. Это и тот факт, что Примера только начал драться всерьез, лучше всего демонстрирует силу первого в Испаде. «Неужели мне все-таки придется драться всерьез?» «Именно», — кивнул Старк, более не пытаясь заснуть прямо на ходу. «Не то, чтобы после укола Лилинит это вообще было возможно, но все же, я не хотел бы, чтобы ты сражался в полную силу, но иначе ты умрешь. Тогда ты не оставляешь мне выбора. Ветер цветы шевелит, духи цветов немеют, буря в небе грохочет, демон небес хохочет. Катин Киокацу». Два его верных Тати и Вакадзаси во вспышке света превратились в два больших черных скимитара с красными кисточками на рукояти. «Ну же, нападайте, Старк-сан». Любопытно, не стал сразу срываться в атаку Примера, в Санида обойдя противника со всех сторон и примериваясь к изменившейся дальности атаки. «Никогда не видел высвобождения Шикая Синигами. Интересно, какие способности он тебе дал, и так ли это похоже на наш Ресурексион? Не попробуешь, не узнаешь», — подначил своего противника Шунсуй, Правда, выглядело это откровенно жалко с висящей плетью левой рукой и заметно сниженной подвижностью левой же ноги. Ирауни, белый, в следующее мгновение переместившийся вверх Киораку нанес удар, и хоть Старк успел от него защититься, но его отбросило к крыше дома, а Синигами снова исчез, нанося новый удар. Сила атаки была такова, что Арранкором пробило здание насквозь, подняв облако пыли. Воспользовавшись этим, койот переместился за спину противника, нанося прямой выпад и сразу же исчезая, чтобы ударить сверху. Почувствовавший опасность, Киораку первым делом скинул белое хари, в итоге пропустив оба удара, но из-за особенностей Раони получив лишь глубокие порезы, нисколько не лишившие его сил. «Ясно», — спокойно произнес Старк, разминая плечо ведущей руки. «Твоя способность позволяет нанести сокрушительный урон противнику того же цвета и одновременно с этим аннулировать его в случае отсутствия оного. Неприятно и заставляет тщательно выбирать цвет атаки и ее направление, но я почти уверен, что эта способность действует в обе стороны». «Так и есть», — устало улыбнулся Киораку. «Ты невероятно умен, раз смог разгадать правила игры с первой попытки. Но знаешь, Катин Киокоцу не любит долго играть во что-то одно. Кагиани», — сказал капитан, буквально проваливаясь в собственную тень. Старк уже ожидал атаки откуда угодно, когда услышал вскрик боли, исходящий от Лилинит. Отбросив все игры и буквально разорвав клочок пространства своим Санида примера, переместился к своей второй половине, ловя ее раненое тело и атакуя своим сильнейшим Сера, на которое вообще способен подозрительно черную тень под собственными ногами. Вылетевший оттуда обожженный и потрепанный Киораку, отбросивший не только свою шляпу, но и веселый настрой, уже не стал для него неожиданностью. Трудно сохранять веселость, когда треть тела сплошной ожог агрессивной Риацу примеры, а сам прижимающий к груди раненую фракцион койот смотрит на тебя так, будто готов разорвать на маленькие кусочки и поджарить на огне Сера живьем. Вмешательство сразу двух странных синигами в масках было тем, что склонило перевес сил в этом поединке в сторону общества душ. «Знаешь», — игнорируя новоприбывших и смотря только на Киораку, произнес Старк неожиданно холодным, лишенным эмоций голосом, — «продолжай ты сражаться только со мной, пускай используя любые свои игры или подлые трюки, и я пошел бы у тебя на поводу, отбиваясь лишь при помощи своего меча, но ты позволил себе ранить единственное дорогое мне существо, и сейчас ответишь за это. Сокрушите их, Лос-Лобос». Подчиняясь команде сильнейшего в Испаде, сам свет в окружающем пространстве померк, а поднявшийся ураган духовных частиц полностью скрыл его из виду. Синигами и появившиеся вайзарды с напряжением вглядывались в ураган, ожидая нападения, но вот наконец он утих, открывая их взору изменившегося примеру. Меч из его рук исчез, сменившись на два одинаковых пистолета, а правый глаз скрывала часть маски Лилинит с дырой пустого. Одежда Старка под действием Лос-Лобоса тоже существенно изменилась. Теперь верхняя половина тела была прикрыта серой меховой курткой, а ноги черными облегающими брюками с серыми меховыми гетрами до колен. На руках появились серые меховые нарукавники, которые заканчивались на запястьях. По лицам вайзардов и капитана стекли одинокие капельки холодного пота. Пример и раньше был силен, а его навыки позволили чуть не довести Киораку до госпиталя, но сейчас он вышел на совершенно иной уровень, заставляя каждого проникнуться одной простой мыслью: без потерь его не взять, и скорее всего, первый, кто попытается его атаковать, умрет. Привыкнув к его старой силе и скорости, они просто не представляют его текущих пределов, и пока будут их выяснять, вырабатывать тактику и искать меры противодействия, будут нести потери. «Чего это ты завел речь, будто я умирать собралась?» — раздался в голове Старка ехидный голос Лилинит. «Мы всегда были одни», — также мысленно ответил он. «Всегда, куда бы мы ни шли, все умирали от одного только нашего присутствия. Мы привыкли жить вместе, окруженные бесконечной пустотой. Я научился отдаляться от мира и его тягот, а ты наоборот пыталась найти нам новых друзей, желая заполнить пустоту в груди и всего на секунду представив, что я потеряю тебя. Сдержаться уже было невозможно. Потерпи немного, Лилинит, сейчас я с ними закончу и вернемся домой. Там Орихимы быстро тебя поставит на ноги и можешь высказать все, что захочешь за мою несдержанность. Обещаешь, что не будешь спать, пока я тебя отчитываю?» — подозрительно прищурилась девчушка. Стоит отметить, что подозрительно прищурившийся пистолет внушает в первую очередь опасения за собственный рассудок. «Обещаю», — легко согласился Старк. «Тогда чего мы еще стоим? Пошли начистим рожу этим уродам», — горячо воскликнула Лилинит у него в голове, На что Старк сдержанно кивнул. «Атаковать детей?» Тем временем произнес щеголеватый блондин в маске, неодобрительно всплеснув руками. «В этом нет никакого искусства. Неужели нельзя было продолжить представление? Ведь и актер на все согласен. Я посчитал, что убив ее смогу вывести примеру из равновесия и заставить совершать ошибки, которыми можно будет легко воспользоваться. После того, как кто-то умрет, начинается битва, дабы отомстить», произнес доселе молчавший носитель маски вооруженный, битой напоминающий огромный металлический кактус. «Никто не сможет оставаться спокойным после смерти товарища. Если он расстроен, ты используешь это против него. Если он разозлен, ты манипулируешь им. В любом случае, тот, кто первым делает ход, станет победителем». Больше пытаясь в этом убедить самого себя, устремился носитель биты кактуса к противнику. Удар был страшен, силен, чудовищен в своей бессмысленности. Серьезный Старк играючи ушел от слишком размашистого и неудобного оружия, одним серой из пистолета сбил устремляющийся к нему хлыст и продолжил копить заряд в пистолетах. Он собирался использовать прием, который до этого применял лишь единожды, чтобы наказать слишком много возомнившего о себе многоглазого чудика. Будучи гением интеллекта и бесясь от того, что его не взяли в эспаду, он не додумался ни до чего лучше, чтобы подчинить его фракциона и начать шантажировать Старка, вынуждая того убить текущий седьмой номер, освободив для него место. Надо ли говорить, что подчинение работало через пень-колоду, а полусонный койот не стал особо разбираться, кто там угрожает его второй половине. Результат покушения, например, оказался ожидаем для любого, кроме самого негра. Ему сделали ровно 58 сквозных дырок в теле, как раз по количеству подчиняющих глаз, пережить которые он уже был не в состоянии. И сейчас ему предстояло вспомнить то, что он делал тогда. «Снайпер Сера», — тихо произнес Старк. «Да, название не ахти, но он никогда не был мастером придумывать новые техники. Да и зачем? Те, кто переживут эту атаку, сами придумают ей название, а мертвым уже будет без разницы. И результат долгого, аж целых 2 секунды, накопление заряда стоило того». На месте дыры пустого заменяющий правый глаз вспыхнул синий огонек, отдаленно напоминающий прицел, начав бешено вращаться, фиксируя каждую цель, а руки размылись от скорости движения. Чем-то это должно было напоминать его серометралита, но было совершенно иным по характеру. Вместо того, чтобы дробить одно невероятно мощное серо на множество более мелких и разреженных, производя чудовищный шквал слабых атак, он собирал энергию, создавая концентрированные серо-лучи, каждый из которых на выходе из ствола брала под контроль Лилинит. В результате на противников обрушилось 30 самонаводящихся лучей, по силам едва ли уступающим обычным серо, но сконцентрированных в форму пули, для большего пробивного эффекта. И результат не заставил себя ждать. Лав, попытавшийся прикрыться своей битой кактусом, не ожидал, что первые 2 луча ударят по Зампакта, зато остальные облетят его со всех сторон и ударят в незащищенное тело, взрываясь внутри противника. Увидевший столь жуткую кончину своего друга, Рос на мгновение замешкался, только затем начал вращать хлыстом, детонируя заряды раньше времени. И этого вполне хватило. 5 зарядов он взорвал, еще от 3 уклонился, но остальные ударили со спины, пробивая сердце и мозг, а после взрываясь. Находящийся в отдалении Киораку успел увидеть все это, перед тем, как его настигла серия взрывов, лишившая левой ноги, уха и 3 ребер, что посекли осколками остальные органы. Выхода не было. Он недооценил мощь примера и ошибся, когда посчитал, что тот будет легко читаем, потеряв не вмешивающуюся до этого девчушку. А ведь план был хорош: лишить безинициативного лентяя управления извне и направляющего пинка, а после добить уже не такого опасного противника. Это, конечно, было нечестно и подло, но все ради победы. Банкой начал было активировать полное высвобождение Киораку, вынужденный прерваться, чтобы уйти от обычного сера. Раньше это не было бы проблемой, но не с такими ранами. Он уже видел приближающуюся смерть, когда перед ним возник учитель, взмахом клинка породив волну пламени, поглотившую серопримеры. Сенси. Начал было Шунсуй, но был прерван суровым взглядом наставника и одним коротким «уходи». Дважды повторять капитану 8-го отряда не потребовалось, и он немедленно отступил, успев заметить огненный метеор, в который превратился старик, устремляясь навстречу койоту. Примечание к части. https://epinimpsom.original.42.3f4b423b43e1b84ac1b83fe45a4ac28c43cf4b.jpg Лилинит и Старк. https://epinimpsom.original.52.27.2.521.1272f55c4f8df96ec297f23png Старк в истинной форме. https://random.net/image/20/20282%/2020/large/2014jpg Первый смертник. Лафайкова. https://epinimpsom.original.cbdbdf/cbdbdf6b330/94d7d2f1d37fa08c5jpg Второй смертник. Раджура Атарибаши. Каракура. Король Лич. Немного ранее. Пчелка. Чутье ее не обмануло, хотя в этот раз Сой Фонг с радостью бы согласилась на обратное. Ее противник был быстр, не особо силен, но весьма опытен в ближнем бою и неплохо владел укороченной катаной. Но неплохо именно по ее меркам, а того же жирного Борова, уже разделывали бы на мясо. И это в очередной раз подводило к мысли о бесполезности ее текущего лейтенанта. Мда, стоило столкнуться с чем-то серьезным, как сразу проблемы начали вылазить одна за другой и кому их решать. Кроме как не ей, в одиночку, снова, тут невольно и сама начнешь верить в карму и злой рок, определенно намекающие, что что-то в ее жизни пошло сильно не так, и жирный Боров это лишь ягодка, на огромной такой куче дерьма, которую ей придется разгребать собственными руками. О чем задумалась, капитан, заметил ее некоторую отстраненность противник, не упустивший момента с сарказмом и долей насмешки выделить ее должность. «Неужели о моей сногсшибательной фигуре и зверином очаровании? Мечтай дальше», — фыркнула себе под нос гордая дочь семьи Фон. О бесполезности некоторых подчиненных не преминула уколоть пролетавшего неподалеку от мощного пинка Арранкара Борова. Взвывший дурным тоном Амаэда был ей наградой. Правда, кричать столь громко было не обязательно. «Не могу не согласиться», — наглая, с долей насмешки ухмылка на лице ее противника сразу стала какой-то уставшей. Найти достойных кандидатов для гвардии его величества бывает довольно проблематично, особенно учитывая, что большая часть кандидатов уходит в армию Айзена сама. Армия Айзена и гвардия его величества, разве это не одно и то же подразделение? Сделанным равнодушием спросила разведчица, предвкушая возможность получить новые, пускай и не обязательные сведения о главном предателе всея общества душ. Если бы, грустно вздохнул ее невольный информатор, нехорошо так говорить о своем господине, но до прихода Айзена сама, Бараган сама был единственным королем и сильнейшим на всей доступной взгляду Айкумене, но вот после, стал лишь формальным правителем строящегося Лас-Начес, да и то, Лас-Начес более известен, как дворец Айзена сама, не Барагана сама, а именно Айзена сама. Смекаешь, иными словами, мой король после появления вашего предателя и избавления нас всех от масок, стал лишь первым из многих, а не единоличным повелителем всего и вся. И естественно, он не может простить своего поражения. Любопытно, может еще чем интересным поделишься? Сместившись немного в сторону от в очередной раз пролетевшего Борова, спросила капитан второго отряда, с любопытством дознавателя смотря на говорливого Арранкара. Уже за один этот разговор она узнала о внутренней кухне своего противника больше, чем от иных разведывательных операций. Если бы только на заднем фоне не кричал все время ее подчиненный. Бесит, бесполезное ничтожество. Он куражился, пыжился, брецал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Его противник с постным скучающим видом наблюдал за всем этим балаганом, изредка отмахиваясь от наседающего на него Борова. Через пару минут пустопорожнего трепа им надоело перебрасываться одинаковыми оскорблениями, и Арранка решил прервать напыщенную речь о богатстве и благородстве ее лейтенанта. Радикально. Впервые Сой Фонг поняла, что ей интересно наблюдать за боем, или точнее избиением ее подчиненного, с неким садистским удовольствием подмечая каждый пропущенный им удар и каждую пробитую его телом стену. К сожалению, долго так продлиться не могло, и ее невольный информатор вошел в свою истинную форму, атаковав. Сила и скорость Арранкара выросли в несколько раз, на ногах появились острые когти, а на косе дополнительное лезвие, которым он не забывал пользоваться во время боя. И не ожидавшую в первый момент такого Сой Фонг это сильно удивило, позволив лишь благодаря наручу Шикая не получать серьезных ран. Впрочем, удар ногой, от которого у нее треснула пара ребер с правой стороны, был чертовски болезненным. Похоже, ее противник еще и Риацу зарядил в атаку. Бросив последний взгляд на наконец начавшего хоть что-то делать бесполезного лейтенанта, глава разведчиков перестала изображать грушу для битья, примерившись к силе и скорости оппонента. Более он не мог ее ничем удивить, а потому и смысла оставлять его в живых больше не было. Пока один Боров будет убивать второго, попутно выкладываясь на полную, ее зампакта зажалит до смерти наглого полосатого кошака. Так что, использовав всю свою скорость, она, как и полагается настоящему убийце, забрала жизнь противника всего за два укола. Бесполезное ничтожество, смотря на смерть всех своих подчиненных, бросил старый Арранкар, погрузив руку в костяной трон, на котором до этого восседал, вытаскивая оттуда двухлезвийную огромную секиру, которую тем не менее легко держал одной рукой. Все приходится делать самому, после чего поднял свою мускулистую большую руку вверх. Пространство над ней начало искажаться, пока не разорвалось от огромной гарганты, из которой показалась одноглазая голова чудовищного Миноса, который, подчиняясь его воле, выстрелил уже заряженным Сера. Красный луч воплощенной ненависти пустых обрушился на творение синигами, раскалывая и взрывая то на отдельные куски. К счастью, охранявший тот столб синигами, увлекшись теологическим диспутом со своим противником, как-то незаметно сместился аж на пару кварталов, заставив гордую дочь семьи фон приложить руку к лицу. Где это видано, чтобы страж вместо защиты вверенного ему объекта преследует своего противника, что в легкую его и выманил? Нет, точно надо поговорить с Зараки. -3, а я только встал с трона, бросил старик, смотря на главную разведчицу с интересом энтомолога, встретившего интересного жука прямо перед собой. Ваши дела идут не лучшим образом, синигами. Наш господин почему-то не хочет убивать вас всех до единого, но думаю, он не будет сильно против, если твой череп заменит разбитый мной подлокотник. Попробуй забери, спокойно произнесла Сой Фонг, уходя в поступь и атакуя противника. Всего на мгновение ей почудилось, будто ее тело стало медленным и неповоротливым, а уже в следующее мгновение она отлетает от мощного удара кулаком в живот. Ребра неприятно хрустнули. Поднявшись из воронки, которую проделало ее тело, она снова атаковала. В этот раз без лишних изысков, атаковала сразу жалом, но за мгновение до удара переместилась за спину, и снова результат оказался неизменным. Ее тело замедлилось настолько, что противник запросто смог его схватить. Но как, если бы это было воздействием Риацу, мое уклонение сработало бы? Значит, уникальная способность, как у прочих сильных Арранкар. Но какая именно? Управление гравитацией, или он напрямую воздействует на нервы и мышцы? Пронеслись мысли в голове разведчицы, пока она вставала, с напряжением смотря на старика. А ведь он пока так и не воспользовался своей секирой, попадать под которую ей решительно не хотелось. Опыт подсказывал, что ее противник, несмотря на седину и шрам, пересекающий правый глаз, чертовски силен, и попадать под его атаки – прямой путь на тот свет. Вот только как с ним тогда сражаться, если близко подойти нельзя, а никаких достаточно мощных и разрушительных кида она не знает? Сомнительно, что связывающие бакуды окажут на него хоть какой-то эффект. Не при такой разнице духовных сил. Удивлена, тем временем все так же спокойно, как и в начале боя, спросил старик. Думаешь, какая же у меня способность и где ее слабость? Открою тебе один маленький секрет. Каждый в Испаде контролирует тот или иной аспект, ведущий человека к смерти. Это выражается в способностях, убеждениях, характере, можно сказать, становится самой квинтэссенцией их сущности. И мой аспект – старение. Каждый, независимо от его сил, рано или поздно состарится, станет медленным и слабым, а потом и вовсе исчезнет, не оставив от себя и следа. Вижу, ты поняла. В моей силе нет слабости или изъяна, ведь само время подвластно моей воле. Смотри, произнес он, уже держа ее за плечо. Подчиняясь мгновенно взвывшему чувству опасности, она стремительно разорвала дистанцию, но даже так уже в полете ощутила, как кости в левой руке просто ломаются под собственным весом, будто их кто-то иссушил до хрупкости или, да, состарил до такого состояния, что они более не могли исполнять свои функции. И это всего за одно касание. Бессмысленно, бросил в ответ на ее шокированный взгляд старик. Неважно, какой силой ты обладаешь, сколь быстро или умело, время властно над всем в этом мире, и всего одного моего прикосновения и желания хватит, чтобы обратить все сущее в пыль на страницах истории. А теперь исчезни», — с нажимом повторил он, появляясь прямо перед ней. Использовав всю свою ловкость и гибкость, ей удалось уйти от атаки до того, как попалась бы в невидимую зону замедления времени, а затем стремительно разорвала дистанцию. Плохо дело, она не способна его даже раз коснуться, а любая атака грозит немедленным попаданием в радиус действия его способности и мгновенной смертью. Все осложняется еще и тем, что она не способна увидеть, где относительно безопасная зона, а где нет. Точно увидеть. Поймав за хвост наметки плана, она приступила к их немедленному воплощению. Ее лейтенант что-то там кричал на заднем фоне, но она его уже не слушала. Рванув к противнику, она на ходу выпустила три слабеньких заклинания, под прикрытием вспышек которых бросила метательные ножи с дымовыми шашками, а после, переместившись за спину, выпустила еще одно заклинание, создающее густой красного цвета дым, приглушающее ощущение реакцию жертвы. План сработал, и теперь перед ней была скрытая клубами застывшего во времени красного дыма фигура. Сейчас она четко видела радиус зоны воздействия его силы и могла строить от этого свои планы дальше. Хмыкнув, противник избавился от всего дыма вокруг себя выбросом тяжелой ряцу, а девушка ощутила, что сейчас немедленно отдала приказ атаковать своему лейтенанту, и сама устремляясь вперед, тело буквально размылось в пространстве, а мышцы натянулись до предела, позволяя использовать всю свою скорость и немного сверху, в стремительном рывке. Впервые за бой старик ощутил опасность, иначе объяснить то, что он отбросил свою нарочитую медлительность, довольно быстро орудуя своей огромной секирой, разрубая все ее остаточные изображения, позволяя самой Сойфонг успеть уколоть его 6 раз, к сожалению, в разные места. Появляться хоть еще раз, для добивающего укола было сродни самоубийству. В это же время ее лейтенант, незамеченный за общим мельтешением и просто представляющий несоизмеримо меньшую опасность, успел переместиться вплотную, нанося удар шикаем. В то же самое мгновение старик неожиданно перебросил свой топор в левую руку, совершая круговой замах, а правый схватился за лицо Амаиды. Будто в замедленной съемке, Сойфонг видела, как тело ее лейтенанта стремительно постарело, иссохло, а после и вовсе осыпалось, оставив в руке Барагана лишь череп. Ее тупой, жирный, трусливый, постоянно жрущий и ни на что серьезный и неспособный подчиненный Маричио Амаеда наконец отжил свой век, хотя бы раз, перед самой смертью, исполнив приказ как надо, а не как обычно. И разведчица странным образом испытывала от этого облегчение, ведь теперь не надо придумывать абсолютно естественного способа списать своего лейтенанта от противника. Этот старый арранкер, сам того не подозревая, сделал ей отличный подарок. Главное только, чтобы не последний. Удивлен, честно признался король Юикамунда, почесав щеку, на которой красовалась черная татуировка в виде бабочки. Еще одна была прямо на животе, две на разных плечах, одна на спине и еще одна на икре левой ноги. «Не думал, что ты меня сможешь хотя бы раз задеть, но это уже не имеет значения. Время не остановить. В знак признания твоих достижений, я позволю тебе увидеть мою истинную форму. Сгнивай, арроганты». Око в центре секиры начало испускать красную духовную энергию, далее начиная генерировать многочисленные, черные как смоль, струи фиолетового пламени, что в буквальном смысле пожирали плоть Барагана, оставляя лишь скелет. Череп Аранкара увенчивала массивная золотая корона, а на руках сохранились такие же массивные браслеты. Прямо на глазах разведчицы, мертвый король такого же мертвого мира облачился в тяжелый даже на вид пурпурный плащ, с рваными меховым воротником вокруг шеи и краями плаща, распадающимися как будто в полудымке, создавая довольно пугающий образ. Красный массивный глаз, что раньше был в центре секиры, теперь оказался посреди груди, в качестве эдакого медальона, а Зампакта изменил форму, став большой косой, но куда сильнее изменилась его ряцу. От одного только его присутствия Сойфонг бросила в холодный пот, а зрачки расширились от страха, неконтролируемого, инстинктивного, идущего испокон веков, скрывающегося в самой глубине подсознания, превращающего даже самого достойного из людей в простое животное, способное думать лишь о спасении собственной шкуры. Она видела смерть своего лейтенанта и понимала, что если сила Арранкара возросла хотя бы в 2 раза, ей не жить, а следом умрут и все те, кто окажется медленнее нее, в первую очередь лейтенанты и раненые товарищи. По сути, из живых останутся только главнокомандующие и, может быть, его ученики. И подобное осознание еще сильнее давило на гордую дочь семьи Фон, заставляя ноги подкашиваться, а голову непроизвольно склоняться. С большим трудом и до крови закушенной губой, ей стоило не пуститься в паническое бегство, но здоровая рука и ноги полностью ту выдавали. Жалкое зрелище. Капитан, с легко ощутимой насмешкой в ракочущем, глубоком голосе и явно красуясь, скелет сделал всего один шаг. Крыша под ним в радиусе десятка метров мгновенно проржавела и развалилась, еще сильнее давя на разведчицу открывающимися перспективами. «Все время находится в моей власти, а твои попытки сопротивления были обречены на провал изначально. Твой глупый лейтенант уже познал эту простую истину на собственном примере. И сейчас то же самое произойдет с тобой, Респира». Тело разведчицы сработало быстрее мозга, устремляясь в спасительное бегство, но даже так она видела, как черное, с фиолетовыми язычками, пламя, постепенно ту нагоняет. Казалось, еще секунда и дуновение самой смерти коснется ее, обращая тело в ничто, но именно в этот момент между ними появилась человеческая фигура. Полная, наряженная в какой-то старомодный костюм, выглядела жалко на фоне сплошного, обращающего все на своем пути в прах вала, и тем не менее смогла его остановить простым взмахом меча. Она уже хотела поблагодарить неизвестного, попутно выяснив, кто он и зачем пришел, правдеформация, не иначе, как услышала до боли знакомый и нарочито радостный голос временного синигами и бывшего река. «А вот и я, встречай подмогу, Сойтян». «Так и есть, Курасаки Ичига, живой, здоровый и будто не видит давящего на всех вокруг страхом смерти Арранкара. Кстати, не знал, что среди знакомых у тебя водятся модные скелеты». После чего его лицо озарило ужасом, и не успела глава отряда тайных операций крикнуть дураку, чтобы спасался, как он продолжил. «Неужели ты променяла меня и восхитительную Яруичи на этого модного, но все же мертвого увольня? Ты только посмотри, он же скелет, полный. Нет там ничего, что могло бы заинтересовать прекрасный пол. Нет, или...» Его лицо озарило еще большим ужасом и осознанием одного из законов вселенной, не меньше. «Только не говори, что ты из этих, как его, извращенок некрофилов. О, король, за что, ты вообще чего несешь, идиота кусок?» — закричала покрасневшая до корней волос гордая дочь семьи Фон. Страх еще не был забыт, но вот желание стукнуть идиота разок-другой по голове уже превалировало над навязанным ужасом. «Ну как же?» — даже удивился непонятливости собеседницы этот субъект, которого, видимо, вот вообще не смущает витающая в воздухе аура смерти и разложения. «Вон скелет в плаще, вон череп какого-то жирного увольня, а тут ты и сразу в белом, а значит...» — набрал он воздуха в грудь, после чего продолжил. «Ты решила стать его мертвой госпожой, без меня и даже без восхитительной Яруичи. Я вам не мешаю», — прокашлялся скелет, видимо пораженный появлением незваного гостя и его поведением не меньше ее. «МММ», — задумался Курасаки, после чего кивнул своим мыслям и продолжил. «Знаешь, вот теперь, когда ты об этом спросил, мешаешь, сильно. Я тут, понимаешь, Сойтян нахмурить пытаюсь, а тут ты давишь на всех своей аурой протухшего альфа-самца, сводя мои начинания к нулю. Сдуйся, пожалуйста, и свали, если не сложно, на другой конец города, и не мешай мне». Ичига даже ладонью от него начал отмахиваться, как от досадной, но мелкой помехи. Стерпеть подобное пренебрежение своей царственной персоной Арранкар уже не сумел. «Жалкие букашки», — припечатал мертвенным голосом скелет, а количество черного пламени вокруг него начало стремительно увеличиваться. «Респира». Сплошной черный вал надвигался на них с такой скоростью, что еще мгновение и от них не останется и следа. Сойфон непроизвольно приготовилась к ужасной боли и ощущению мгновенно разлагающейся плоти, когда вокруг них возникла ледяная сфера, что тем не менее не просто выдержала испытание временем, но и, казалось, стало только толще и прочнее.